Глава 41. Синг. Дома он участвовал в учениях, как любой офицер его ранга. Проводил недели в тесной каюте, ел локоть к локтю со своими товарищами, но в конце всегда возвращался на Лаконию, к Наталье и чудищу. Выходные после учений, когда он поздно просыпался рядом с женой, были лучшими в его жизни. До рождения чудища они жили в квартире со спальней на третьем этаже, одна стена которой складывалась, чтобы впустить свежий воздух и открыть вид. Сантьяго вспомнил, как они в сумерках лежали на кровати, глядя на город. Бесконечные облака на горизонте становились золотыми и фиолетовыми, а среди звезд мерцали инопланетные строительные платформы. Он клал голову на тогда еще никем не занятый живот Натальи и размышлял о строящихся над атмосферой планеты кораблях. О том, как однажды он, возможно, будет командовать одним из них. В то время это казалось восхитительным. Он знал, не сверяясь с календарем, когда его ссылка на Медину продлилась столько же, сколько полномасштабное учение. Подсознательно он ожидал, что время низких потолков и искусственного неба закончится. С каждым днем Синху становилось все тревожнее, и не только угроза терроризма или усиливающееся давление ожидавших открытия перевозок сквозь врата были тому причиной. Сама его плоть, привыкшая, что длительная изоляция рано или поздно заканчивается, ждала избавления, но не получала его. Ждала жену и ребенка, и родного неба, хотя разум знал, что первых двоих увидит не скоро, а последнее... Последнее, возможно, никогда. Вероятно, он останется губернатором Медины до самой смерти и больше не увидит настоящих облаков. Синг знал это с момента встречи с первым консулом много месяцев назад, но до сегодняшнего дня относился спокойно. На мониторе был открыт черновик ежемесячного доклада со вставленным в маленькое окошко личным журналом. Любой вышестоящий и так мог увидеть его журнал, если бы захотел. Но доклад давал Синху возможность обобщить свой опыт, заострить внимание на важном с его точки зрения. С тех пор, как он вспомнил о Наталье, их общей спальне и облаках, пальцы зависли над клавиатурой, и он пожалел, что не может помедлить подольше. Многие местные продолжают называть передачу контроля над Солнечной системой войной, и такая риторика придает смелости диссидентским фракциям Медины. Учитывая эскалацию насилия, я принял решение не разрешать полеты до прибытия тайфуна. Корабли, прилетающие из колоний, имеют огромные возможности по контрабанде припасов и подкрепления для здешних повстанцев. Он снова остановился. Тихий сердитый голос в его голове сказал: «В случае новой крупномасштабной атаки на станцию, я рекомендую отозвать лаконийские силы на шторм и откачать с Медины воздух». Синг отбросил эту мысль, не записав. Не только потому, что она аморальна, хотя одного этого было бы достаточно. Но помимо этого она говорила о слабости. Признание, что он не может вырубить из дерева гниль, не сжигая его целиком. И все же в элегантности такому решению не откажешь. Если бы с Холденом и его соратниками обходились по истинно лаконийским стандартам, они были бы уже мертвы. Вот так просто. Если бы Синг относился к ним с должным уважением, как когда-то отнесся к нему Дуарте, убрать их из уравнения было бы лишь проявлением подобающей дисциплины. Но он уже понял, что они не лаконийцы. Еще нет. У них не было времени осознать необходимость империи. Аргументы Холдена с лихвой подтверждали это. Нужно быть терпеливым. Жестким, но терпеливым. Он должен не давать им причинить вред себе и другим, пока не успокоится рябь от этих действительно огромных перемен, пока новый образ жизни не станет привычным. Я уверен, что Джеймс Холден знает о местных диссидентских организациях больше, чем признает, но он не единственный наш источник. Однако опыт и знания касательно аномалии, о которой докладывал адмирал Трехо, превращают его в абсолютно уникальный актив. Я принял решение прекратить работу с ним и немедленно отправить его на Лаконию, чтобы его допросили так, как сочтет необходимым первый консул. А значит, марионетка террористов увидит Лаконию раньше него. Может даже встретиться с Натальей и чудищем до того, как они улетят на Медину, если первый консул решит обойтись с ним мягко. Холден почувствует запах дождя, увидит рассвет. а облеченный властью Синг останется здесь, в крутящейся банке, в жутком непространстве, где даже звезд нет. В этом была какая-то глубокая ирония. «Пошло оно все к чертям», — сказал он пустому кабинету и откинулся на спинку стула, проведя одной рукой по бритому черепу. «Нужно еще столько всего включить в отчет. Приготовление к прибытию тайфуна и дополнительного персонала, который он вез на Медину. Победы в борьбе с террористами и устранении причиненного ими ущерба. График координации и контроля перевозок между мирами. Империя расцветает или рушится в результате своего логистического планирования, и Синг старательно воплощал идеи первого консула. Но сейчас у него что-то свербило в душе, и он никак не мог сосредоточиться». Сантьяго задумался, испытывал ли Дуарте когда-нибудь такую же инстинктивную животную тревогу. Должно быть, да, но Синг не мог себе этого представить. Он закрыл черновик рапорта, открыл личный журнал на редактирование, но снова закрыл. Стены давили на него, будто в оптической иллюзии, где что-то падает, но никак не упадет. «Пошло все к чертям», — повторил он уже не так эмоционально. Вести из Солнечной системы тоже тревожили. Секретные донесения Трехо проходили через шторм, но предназначались для Дуарте. Синг жалел, что не может их прочесть. Так много вопросов. Получила ли буря какие-то значимые повреждения в первой стычке с противником? Изменилось ли что-то в поведении аномалии, появившейся после Паллады? Когда Трехо ждет следующего сражения? И думает ли он, что оно станет последним? Были, конечно, официальные новости. Расположение объединенного флота по большей части не являлось секретом. Большие крейсеры спрятать невозможно, как и огромные корабли профсоюза, которые они называли космическими городами. Но могли быть корабли-невидимки или торпедные поля на тихих орбитах, запущенные туда в расчете на то, что бескрайний космос скроет их местоположение до поры. Один взгляд на рассекреченную тактическую карту вызвал у Синха мурашки. Громадное облако вражеских кораблей движется сквозь искривленные гравитацией пространства у внутренних планет, как рой насекомых, нацелившийся на единственного ненавистного врага. И одинокая буря на своем простом курсе. Трехо не станет избегать боя и не отступит. У него приказ, и он будет его выполнять. Сингх напомнил себе, какой мощью и надежностью обладает буря. Первый консул не отдал бы приказ, ведущий к позору для империи и смерти Трехо. Но что, если он просчитался? Что, если за пробелами во времени стоят Земля, Марс или профсоюз? Или... Строить догадки бессмысленно. Хуже того, эгоистично. Даже если бы он знал все, что необходимо поместить в официальный рапорт, его все равно пришлось бы отложить. Нужно выбраться из кабинета хотя бы ненадолго. Прийти в себя. Оверстрит ответил на запрос соединения практически мгновенно. «Губернатор, группу охраны в мой кабинет немедленно!» Оверстрит молчал не дольше секунды. «Проблемы, сэр?» «Нет, хочу проинспектировать доки. Когда прибудет охрана?» Голос Оверстрита не выдал ни удивления, ни раздражения. «Через 5 минут, сэр!» «Благодарю», — сказал Синг и оборвал соединение. Разрывающий свет был грузовым кораблем из профсоюзного флота. Небольшое судно, но быстрое, с хорошим движком. Все корабли с экипажами оставались гостями империи до прибытия тайфуна, но не разрывающий свет. Он лучше всех подходил для перевозки заключенных и через полчаса должен был стартовать с Джеймсом Холденом в карцере и командой, которую Синг отобрал со шторма. Губернатор вдруг понял, что хочет присутствовать при запуске первого корабля с Медины на Лаконию. Первый полет за время его управления кольцами, его вахты. Он расправил мундир и оглядел себя в зеркале, прежде чем выйти из кабинета в смежную комнату, где его подчиненные тут же принялись изображать бурную деятельность. Снаружи ждали 8 морпехов в броне и водитель в обычной форме, но со штурмовой винтовкой, лежавшей рядом на сиденье кары. «В доке, сэр?» — спросил водитель. «Причал К-18», — ответил Синг, и кар тронулся. Морпехи с легкостью бежали рядом, не отставая. Коридоры были очищены от людей, на перекрестках стояли вооруженные охранники. Все равно, что ехать по призрачному метро, расползающемуся во все стороны, пока не осталось и намека на путь на поверхность. Из-за плеча охранника высунулась женщина, пытаясь разглядеть Сингха, и он помахал ей. Пусть гражданские видят, что губернатор не прячется в своем кабинете. Если он не боится террористов, лояльное к власти население тоже не будет. Ну или будет бояться меньше. И все же он не мог не думать, сколько этих людей с радостью увидели бы его мертвым. Пристрелила бы его та девушка с лицом-сердечком, выпади ей такой шанс. Этого никак не узнать наверняка. Нет способа убедиться. По крайней мере, нет иного способа, чем... У стенки барабана гравитация вращения прекратилась. Морпехи грациозно перестроились в звезду с каром в центре. Сингх видел кадры террористической атаки. Покореженный металл и осколки керамики, хлопья карбонового волокна, похожие на черный снег. А теперь, проезжая мимо, он поразился запаху. Сварка и горящие смазочные материалы, перегретая проводка и желчная горечь огнетушителей. «Они сотворили такое с собственной станцией, только чтобы насолить мне», — подумал Сингх. «Нет, не с их станцией, с моей». Это более чем доказывает, что им нельзя доверить будущее. Станция моя. Они миновали толпу, ждущую разрешения посетить свои корабли. Морпехи настороженно осматривались, но никто даже бровью не повел. На причале охрана держала Холдена в шлюзе, предположив, что губернатор приехал лично проинспектировать заключенного. В невесомости Холден казался моложе. Морщины разгладились. Волосы беспорядочно торчали во все стороны. Сингх понял, как Холден выглядел, когда был мальчишкой. Сингх кивнул. «Губернатор», — сказал Холден достаточно вежливо, чтобы показать раздражение, не оскорбляя собеседника. «Капитан Холден, желаю вам приятного полета». «Спасибо». «Лакония прекрасна». «Не уверен, что увижу ее красоты, но не прочь приятно удивиться». «Если станете сотрудничать с первым консулом, с вами будут хорошо обходиться. Мы люди чести. Что бы вы ни думали, мы вам не враги». Холден устало улыбнулся. «Как скажете». Что значило «хрень собачья, но я слишком устал, чтобы спорить». Сингх кивнул, и охранники увели заключенного. Шлюз за ними закрылся. Через 15 минут... Разрывающий свет с Холденом на борту покинул док и на полной тяге двинулся к вратам Лаконии. Сингх слушал рапорт Оверстрита в офисе службы безопасности, а не в своем. Стены приятного универсального серо-зеленого оттенка. В качестве украшений только маленький папоротник в горшке и черно-красная золотая каллиграфия «9 моральных принципов первого консула» в рамке. Сам Оверстрит восседал за столом с таким видом, будто рос из него. Сингх предпочел стоять, глядя на майора сверху вниз, чем сесть и превратиться в посетителя. Может, кабинет и принадлежит Оверстриту, но губернатору принадлежит вся станция. «Я ожидаю некоторые волнения, когда придут новости из Солнечной системы», — сказал Оверстрит. «Людям не нравится смотреть, как их команда проигрывает. Я пытаюсь оказаться на шаг впереди и перенаправить недовольство на что-то, что мы можем контролировать, не позволить перерасти в нечто большее». «Это разумно. Видите ли вы реакцию на информацию о том, что подполье лишилось своего логова?» «Среди гражданского населения нет, но для службы безопасности это значит очень много. Мы знали о его существовании, но найти его и блокировать — это огромный шаг вперед. Без физически изолированного места террористам будет сложнее координироваться, и это позволяет нам перейти к следующей фазе — идентификации». «Скольких вы обнаружили?» Оверстрит развел руками. 15 точно, может быть, 20. Трудно понять уровень недовольства среди местного населения. Я полагаю, не меньше трети обслуживающего персонала как минимум готовы работать против нас». Сингх помолчал, будто со стороны наблюдая, как внутри разгорается гнев из-за неблагодарности и самонадеянности обитателей станции, и заговорил только, когда уверился, что не выругается вслух. «Это неприемлемо», — сказал Сингх. «Изменение такого положения дел должно стать важнейшей задачей. Я не хотел сказать, что для меня это приемлемо. Просто докладывал о том, как все обстоит сейчас. Я ввел двойные и тройные проверки, аудит случайной выборки, все возможные меры безопасности, но нам придется бороться с этим, пока не будет вновь открыта регулярная торговля. Когда сможем распустить здешнюю старую гвардию, полагаю, эти проблемы прекратятся. Старого пса новым трюкам не научишь, нужна новая кровь. Как-то так. Синг неопределенно хмыкнул, не одобряя, но и не отрицая. «Атака на доки привела нас к их гнезду», — продолжил Оверстрит. «Но я все равно уверен, что до нас дошла не вся информация». «И как далеко мы продвинулись в расследовании?» Оверстрит отвел взгляд. «Разрешите говорить откровенно, губернатор?» «Разрешаю». «Оно продвигалось бы куда быстрее, если бы вы не отправили мой самый ценный источник домой. Холден был центральной фигурой их плана. Он убийца, и я до сих пор до конца не уверен, что же являлось истинной целью атаки». «Повредить шторм, пока он находится в доке», — сказал Синг. «Возможно. Но зачем? В качестве подготовки к чему-то еще? Или чтобы уменьшить запасы кислорода и вынудить нас открыть поставки раньше, чем мы будем готовы? Уничтожить наш сервер или вспомогательное хранилище энергии, или один из восьми складов, разрушенных взрывом? Или это просто пропагандистский ход, выставляющий лаконийское правительство слабым? Или они хотели спровоцировать усиление репрессий, чтобы привлечь новых сторонников?» «У них получилось все вышеперечисленное», — заметил Синг. «Да, но важно, чего они хотели добиться. Понимание образа врага позволяет мне делать свою работу». Синг услышал в голосе Оверстрита досаду. «Неудивительно. Его ошибка с Танакой привела к тому, что у Оверстрита не было должного времени на подготовку перед тем, как занять свой пост. С нарезающим рядом с ним круги под подпольем майор не чувствовал, что хорошо справляется с работой, а ничто так не подрывает боевой дух, как ощущение неиспользуемого потенциала. К счастью, это Синг мог исправить прямо сейчас. Он вынул терминал, открыл сообщение, послужившее поводом для этого визита, набрал личный пароль и переслал Оверстриту. На мониторе появился молодой человек. Широко распахнутые, слегка лихорадочные глаза, непослушные волосы. Оптика сделала его сломанный нос еще больше, чем он был на самом деле. «Хой, босс, затевается крупное дельце», — сказал Жордао. «Я знаю только, что мне положено, но это что-то насчет сенсоров. Поговорим, ты и я, Абер, по секрету. Если Вольтер узнает, моя вода потечет из твоего крана». Глаза Оверстрита превратились в кусочки льда, а губы сжались в тонкую темную линию. «Что ж, это интересно». «Астеры больше не единственные, у кого есть сеть», — сказал Синг. «Проследите, чтобы ваш разговор никто не видел. На этот раз мы опередим мерзавцев». «Возможно, придется снять сотрудников с расследования», — ответил Оверстрит. «Сейчас это задача первостепенной важности». Оверстрит медленно кивнул, погрузившись в какие-то свои размышления и расчеты. Его вздох напоминал последнее дыхание умирающего. «Мы сдерживаем Медину силами команды Шторма и еще пары человек, оставленных адмиралом Треха. А эта станция охренеть насколько больше нашего корабля». «Для вас это проблема, Оверстрит?» «Просто у нас очень широкий выбор задач первостепенной важности. Вы не находите, сэр?»